Глава вторая. Меня зовут Фрамбуаз Дортижан. Я родилась здесь, в деревне Ле-Лавёс на Луаре, меньше чем в 15 километрах от Анже. В июле мне, пропекшийся и пожелтевший на солнце, как сушеный абрикос, стукнет 65. У меня две дочери, Писташ, фисташка по-французски, она замужем за банковским служащим и живет в Ренне, и Нуазет, лесной орех, лещина по-французски, которая в 89-м переехала в Канаду и пишет мне раз в полгода, а также двое внучат, которые каждое лето гостят у меня на ферме. Я ношу траур по мужу, умершему 20 лет назад, под чьей фамилией я тайно и вернулась в родную деревню, чтобы выкупить ферму матери, давно заброшенную и наполовину истребленную пожаром и непогодой. Здесь я Франсуаз Симон, Леве Симон, вдова Симон. И никому не приходит в голову связывать меня с семьей Дортижан, уехавшей отсюда сразу после той страшной истории. Не знаю, почему у меня потянуло на эту ферму, в эту деревню. Возможно, это все мое упрямство, но так случилось. Здесь моя родина. Теперь годы жизни с РВ кажутся безликим полем, как те до странного ровные пятна, которые порой проглядывают средь бушующего моря. Миг затишья, забвения. Но Ле-Лавёс по-настоящему я не забывала никогда. Ни на минуту. Частью себя я всегда оставалась там. Почти год ушел на то, чтобы придать усадьбе жилой вид. Все это время я жила во флигеле с окнами на юг, там хотя бы крыша держалась. Пока рабочие чинили крышу, выкладывали ее черепицы, я трудилась в саду, вернее, в том, что от него осталось, обрезала, подравнивала ветки, стаскивала со стволов целые охапки хищного вьюнка. Кроме апельсинов, которых она в доме не терпела, мать обожала все фрукты и ягоды. Она и нам давала имена по названиям плодов и лакомств собственного изготовления. Кассис назван в честь ее пышного пирога со смородиной. Кассис — черная смородина. Фрамбуаз — малина, малиновый ликер, в честь ее малиновой наливки. А ранет — в честь ее торта со сливами Ренклот. Ренклот — известный сорт слив. Ренет, ранет, ренет — сорт яблок с изысканным вкусом. Рен — королева. Ренклот — зеленоватыми, росшими у нас у южной стены дома, налитыми точно виноградины, истекавшими соком от осиных налетов в зените лета. Когда-то плодовых деревьев у нас было больше сотни. Яблони, груши, сливы, сливы венгерки, вишни, айва, не говоря уже о малине и клубничных полях, крыжовнике, смородине. Все это сушилось, закладывалось на хранение, превращалось в варенье, наливки, начинки для изумительных круглых ягодно-фруктовых пирогов из падбри. Рубленное тесто. С крем-патиссьер. Заварной крем и миндальной массой. Моя память пропитана плодовыми ароматами, этими красками, этими названиями. Мать пестовала плоды, как любимых детей. Сады окуривались от заморозков, на что тратилось наше домашнее зимнее топливо. Каждую весну земля вокруг стволов щедро сдабривалась навозом, а летом мы, чтоб отваживать птиц, привязывали к ветвям вырезанные из блестящей бумаги фигурки, и они подрагивали и посверкивали на ветру. Мастерили трещотки из пустых консервных банок, развешивали их на туго натянутой проволоке, чтоб издавали зловещие, пугавшие птиц звуки, сооружали из цветной бумаги ветряные мельницы, дико вращавшие лопастями, и сад, карнавально переливаясь всеми этими побрякушками, сверкающими ленточками и звенящими проводками, превращался в настоящий рождественский праздник посреди лета. Всем деревьям мать давала имена. Бель Ивон, красавица Ивон, Так называла она грушу с корявым стволом. Роз д'Аквитань, Бер де Руа Анри, аквитанская роза, Берре, сорт груши короля Генриха, произносила их имена благоговейно, почти как заклинание. Было непонятно, то ли мне говорить, то ли себе под нос. Конферанс, Вильямс, Кислен де Понтивр, сок сладостный. Сейчас деревьев в саду осталось меньше 20, правда, мне этого вполне хватает. Моя кисло-сладкая вишневая наливка здесь особо ценится, но мне немного совестно, что я не помню, как эту вишню зовут. Секрет в том, что поставлять косточки. Накладываешь слоями вишню и сахар в стеклянную банку с широким горлом, каждый слой слегка поливаешь чистым спиртом, лучше всего вишневкой, хотя можно и водкой, а то и арманьяком, и так до половины банки. Сверху еще раз спиртом и ждешь. Раз в месяц легонько поворачиваешь банку, чтоб растекался скопившийся сахар. Через 3 года спирт как следует проберет вишни, пропитается густокрасным соком, проникнет до самой косточки, до самого сердцевинного ядрышка, станет забористым, тая в себе крепкий аромат прошедшей осени. Разливай в маленькие стаканы, ложечку опусти, чтоб вишенку вылавливать, задержи во рту, пока размягченный плод не растворится под языком. Легонько надави зубом косточку, чтоб брызнул из нее затаившийся внутри крепкий нектар, и погоди, не проглатывай ягоду, перекатывай во рту, играючи кончиком языка туда-сюда, как бусину четок, и вспоминай, когда эта вишня вызрела, то самое лето, ту самую жаркую осень с обилием осинных гнезд, когда от зноя пересох колодец, то время, ушедшее, утраченное и снова обретенное в твердой сердцевине плода. Вижу, вижу, вам не терпится, чтобы я перешла к сути. Но и это важно не меньше, чем все остальное. Как рассказать и как долг будет рассказ. Я ждала 55 лет, прежде чем решилась начать, так уж теперь позвольте мне поступать по собственному разумению. Возвращаясь назад в Ле Лавёз, я была почти уверена, что ни одна живая душа теперь меня не узнает, и расхаживала по деревне открыто, даже немного нарочито. Если кто меня узнал, если кому удалось разглядеть во мне сходство с матерью, пусть сразу все и откроется, хотелось ясности с самого начала. Каждый день я ходила на Луару, садилась на плоские камни, где когда-то мы с Кассисом ловили линя. Вставала на пень у наблюдательного пункта, теперь уже не достает иных из стоячих камней, но по-прежнему сохранились крюки, на которые мы вешали свою добычу, венки с лентами, куда повесили голову матерой, когда, наконец, та была поймана. Я зашла в табачную лавку Броссо. Теперь в ней хозяйничает его сын, но старик все еще жив. Взгляд хмурый, злой, незамутненный. Зашла в кафе Рафаэля, на почту, где почтмейстером теперь Жанет Уриа. Сходила даже к памятнику жертвам войны. По одну сторону там имена 18 солдат, погибших на войне. Сверху высечено «Мор пур ля патри». Погибли за родину. Увидела, что имя моего отца затерто, и между Дариус Ж и Фенуй Ж П образовалось пространство. По другую сторону медная пластина с 10 именами, более крупно. Эти читать было незачем. Их я знала наизусть. Но интерес я проявила, зная, что непременно кто-нибудь возьмется поведать мне эту историю, возможно, даже покажет то место у западной стены церкви святого Бенедикта, расскажет, что каждый год здесь служит специальный молебен в их память, а со ступени мемориала зачитывают их имена, возлагают цветы. Все думала, вынесу я это или нет. Поймут ли они что-нибудь по моему лицу? Мартен Дюпре, Жан-Мари Дюпре, Колет Годен, Филипп Уриа, Анри Леметр, Жюльен Ленисан, Артюр Лекос, Аньес Пети, Франсуа Рамонден, Огюст Трюриан, многие еще помнят. Многие те же имена, те же лица. Семьи по-прежнему здесь живут, и Уриа, и Ланисаны, и Рамондены, и Дюпре, и через 60 лет они все еще помнят. Молодые, как водится, впитали ненависть с молоком. Некоторый интерес возник ко мне, некоторое любопытство. Тот самый дом, заброшенный с тех пор, как его покинула та самая, это Дартижан. Точно не знаю, мадам, но отец мой, мой дядя... Всем интересно было узнать, почему я польстилась на этот дом. Он торчал здесь с бельмом у всех на глазу. Проклятое место. Все еще сохранившиеся деревья уже наполовину сгнили, оплетенные омелой, пораженные паршой. Колодец забетонировали, забив камнями и галькой. Но я помнила ферму ухоженной, цветущей, с налаженным хозяйством. Лошади, козы, куры, кролики. И тешила себя мыслью, что, может, дикие животные, забредавшие на северный край, их потомки, и, случалось, замечала на темных шкурках белые пятна. Удовлетворяя любопытство местных жителей, я выдумала историю про свое фермерское детство в Британии, сказала, что земля здесь дешевая, говорила робко, как бы оправдываясь. Некоторые старики косо поглядывали. Видно, решили, что ферма навек должна оставаться у них вроде мемориала. Я одевалась в черное и убирала волосы под платок. Напомню, что лет мне уже было немало. И все же приняли меня далеко не сразу. Народ со мной был вежлив, но не особенно приветлив, а так как я по природе не слишком общительна, мать звала меня дикаркой, так оно все и текло. В церковь я не ходила, понимала, как на это посмотрят, но заставить себя не могла. Возможно, из гордости или... из того же своенравия, которое толкнула мою мать, назвать нас в честь плодов, а не в честь церковных святых. Только мой магазин и способствовал моему сближению с местными. Началось с магазина, хотя чуяла я, что этим дело не ограничится. Прошло 2 года с моего приезда, и деньги РВ почти закончились. Теперь дом имел жилой вид, но земля оставалась практически неиспользованной. Десяток деревьев, небольшой огород, 2 тощие козы, немного кур и уток — вот и все хозяйство. Понятно, что доход от земли получается не вдруг. Я стала печь и продавать сладкие изделия, бреши, пен-де-пис, пряники местного образца, а также кое-какие из бретонских изделий моей матери, горы крепе-дентель, кружевные блинчики, торты с фруктами и множество сабле, песочное печенье, разного печенья, ореховых хлебцев, коричных хрустиков. Сперва продавала свои изделия через местную булочную, затем прямо из дома, понемногу добавляя кое-что и еще: яйца, козий сыр, фруктовые наливки и вино. На выручку обзавелась свиньями, кроликами, еще прикупила коз. Я использовала старые рецепты матери в основном по памяти, но время от времени все же заглядывала в альбом. Странные шутки играет с нами память. О кулинарном искусстве моей матери в Ле Лавюс все уже будто позабыли. Кое-кто из стариков даже утверждал, что я, мол, совсем другое дело, что, мол, прежняя хозяйка была грубиянка и неряха, и дома-то у нее была вонища, и дети ходили вечно грязные, босые. Слава богу, убралась эта семейка из здешних мест. Я усмехалась про себя, но молчала. А что бы я могла им сказать? Что мать полы натирала каждый день, заставляла нас дома ходить в войлочных шлепанцах, чтоб не попортить пол? Что у нее в ящиках за окнами цвело полно цветов? Что она и нас скребла, как свою лестницу, с той же неистовостью, фланелькой, охаживала мордашки, растягивая глаза, как у китайчат, чуть не сдирая кожу до крови? Тут она оставила по себе дурную память. Даже книжку как-то сочинили. Не книжку, правда, брошюрку, в 50 страниц с несколькими фотографиями, на одной памятник, на другой церковь Святого Бенедикта и крупным планом та самая злополучная западная стена. Нас троих лишь вскользь упоминают, даже имен не названо, ну и слава богу. Бледный снимок матери крупно, волосы так туго стянуты на затылке, что глаза прямо как у китайца, губы сердито в ниточку сжаты, знакомая фотография отца, такая же в альбоме, в военной форме, он здесь до ужаса юный, винтовка небрежно висит на плече, улыбается. И уже в самом конце книжки фотография, при взгляде на которую меня перехватило горло, как у рыбы, попавшейся на крючок. Четверо молодых парней в немецкой военной форме, трое стоят плечом к плечу, четвертый немного в сторонке, сам по себе, в руках саксофон. У тех тоже инструменты, труба, военный барабан, кларнет, и хоть имен нет, я знаю их всех четверых. Военный ансамбль «Ле Лавёс» образца 1942 года. Крайний справа — Томас Лейбниц. Не сразу я сообразила, откуда они раскопали столько подробностей, где взяли фотокарточку матери. Я-то считала, что у нее фотографий вообще не было. Даже мне лишь однажды довелось увидеть одну старую свадебную фотографию на самом дне комода в спальне. Парочка, одетая по-зимнему тепло, на ступеньках церкви святого Бенедикта. Он в широкополой шляпе, она с распущенными волосами, в них цветок, совсем не похожа на мать, улыбается натянуто, смущенно в объектив. Мужчина рядом одной рукой бережно обнимает ее за плечи. Я поняла, если мать узнает, что я видела, фотографию мне не сдобровать. И дрожащими руками, охваченная какой-то необъяснимой тревогой, сунула ее поскорей обратно. На фото в книжке мать больше похожа на себя. На ту, какой, как мне кажется, я ее знала, хотя не знала никогда. С каменным лицом. Вот-вот готовую заорать. И тут, увидев на форзаце фотографию автора книги, я внезапно поняла, откуда что взялось. Лора Десанж, журналистка, авторша кулинарных книг, короткие рыжие волосы, деланная улыбка. Жена Янника, невестка Кассиса. Бедный дуралей Кассис, бедный слепой Кассис, разомлевший от гордости за своего удачливого отпрыска, осмелившийся погубить нас и ради чего? А может, он и в самом деле поверил в эти басни?